За год оба они прибарахлились. Щеголяли в джинсах и кожаных куртках из комиссионки, съездили в Коктебель, где ухаживали за одной и той же официанткой Оксаной из столовой Дома творчества писателей. Девушка дарила своим вниманием обоих, удивлялась, какие они дружни, хоть и такие разни, очень любила сладкое вино розовый мускат и мадеру, но пила до определенного градуса, после которого приветливо советовала: «Хлопцы, больше не наливайте, я уж такая, какая вам треба». Была она удивительно некрасива лицом, с волчьим прикусом, низким выпуклым лбом, но льняными льющимися волосами и фигурой Артемиды. Столько ослепительной обнаженки, сколько Захар сделал с нее за эти 3 недели, он не сделал за все годы учебы. И потом всю жизнь, при надобности сюжета, «А сюда мы поместим Ксану», — вставлял в картины акварели ее крутые летящие бедра, широко расставленную классическую грудь и гибкую, мускулистую спину богини-охотницы. Захар уже участвовал в нескольких квартирных выставках, на которые, помимо постоянной своей публики, коллекционеров, околохудожественной шати и братьи и диссидентов самых разных конфессий, приезжали из Москвы второй секретарь посольства Швеции, кое-кто из посольства Дании и, как заметил Андрюша, еще какой-то хрен моржовый из викингов. Давно уже тянулись в Советский Союз заинтересованные в новом русском искусстве западные галеристы, коллекционеры, кураторы музеев. На таких вот закрытых квартирных выставках рождались имена, группы и направления. То и дело Захара призывали в ряды какой-нибудь группы, потому, как известно, в искусстве, как на поле боя, лучше двигаться свиньей. Он неизменно отклонял любое предложение. Работы развешивал сам, группируя их отдельно, и прослыл закоренелым единоличником. К тому же на свои картины, которым с порога устремлялись вошедшие гости, он ставил несусветные цены, невообразимые для молодого, никому неизвестного художника. Аркадий Викторович, тот всегда бывал на таких выставках, иногда покупая у молодняка 1-2 работы. Знаете, Захар, никогда не угадаешь, кто из нынешних канет в лету, а кто вдруг всплывет. Это небольшие производственные затраты, сродни дорожным расходам. Не понимал он, чего же Захар добивается. «Ну, вот вы оценили вашего капитана Рахмела в $5000», — говорил он. «Картина превосходная, слов нет. Но имя-то ваше пока никому ничего не говорит. Между тем, качество живописи никого из западных галеристов и кураторов давно уже не интересует. Искусство сегодня — это политика и бизнес. Интересуют миф, легенда, направление, понимаете? А направление всегда двигает группа. И это отнюдь не новое веяние. Вспомните импрессионистов, фавистов, постимпрессионистов, наконец. Западному куратору интересно стать идеологом целого направления, а не одинокого, затерянного в волнах времени живописца. А галерея-то эта, кстати, хорошая, одна из лучших в Цюрихе. Вот пригласили вас участвовать в групповой выставке, и, главное, каталог будет, каталог! Отчего вы отказались?» «Я, Аркадий Викторович, и в любви, и в искусстве чураюсь групповухи. Предпочитаю обособленность. А главное, не нуждаюсь в идеологе. Эти кретины, которые сами не в состоянии провести линию на бумаге, почему-то считают, что художника надо вразумлять. Меня это приводит в бешенство. И очень досадно. Вот продали бы мне всю Иерусалимку махом за нормальную цену, а через какое-то время очнулись бы знаменитым и пошли бы тысячи как кегли сшибать». Но Захар лишь уклончиво улыбался, не желая указывать Аркадию Викторовичу, что тот противоречит самому себе. У него был собственный план на предмет продвижения своих картин. Да, сегодня еще все эти с недоумением отваливают от стенки, узрев четырехзначную цифру, пожимают плечами, качают головой, наглец сумасшедший, что он о себе воображает. Ну как же, они привыкли скупать в России картины пачками по $3 на килограмм, как конкистадоры меняли у индейцев слитки золота на нитки стеклянных бус. Нет, дудки, рано или поздно это мародерство закончится. Россия предъявит в искусстве свою цену, и тогда, потом, он никуда не торопится. Никто из этих не посмеет сказать: «А, Кордовин, да я в 88-м его картинки по $200 скупал».